Глава 7. Если бы этой ночью некая гадалка, глядя в магический кристалл, сообщила мне о том, что поутру мы с Тайрой примем решение выдвинуться в пустыню, я бы посмеялась над ее словами и над купленным, скорее всего, в Китае шаром. Какая еще пустыня? Делать больше нечего. Но именно такое решение мы и приняли. И дело не в том, что нам вдруг перестало хватать остроты ощущений, и мы, уподобившись Беару Грилсу, решили проверить себя в настоящих боевых условиях, а в том, что мы попросту лишились всякого выбора. Примечание. Беар Грилс, специалист, создавший серию передач по выживанию в экстремальных условиях. И вот как было дело. Первым, что я увидела, разлепив глаза на рассвете и промычав пару недобрых слов жестким доскам, от которых ныла спина, была стоящая у окна Тайра. Точнее, Тайра, которая пряталась за занавеской и, по-видимому, подслушивала доносившийся с улицы разговор. «Доброе у... тсс!» «Угу, вот тебе и доброе. Не успеешь поздороваться, как белый человек, а на тебя уже с выпученными глазами пшикают. Чего она там слушала?» Я откинула тонкое одеяло, которым укрывалась, приняла сидячее положение и потерла щеки. С недоумением, глядя на подругу, выждала несколько секунд, когда, как мне показалось, голоса затихли, спросила. «Ты чего там слушаешь? Случился потоп, наводнение, первая в жизни рура-гроза или надвигается песчаная буря?» «Хуже». «Упс, что может быть хуже?» Хотелось пить, хотелось есть, и совсем не хотелось плохих новостей. Но кто бы меня спрашивал? «Нас ищут». «Что?» «Вот-вот. Я только что услышала, как владелец лавки, что торгуют корзинами, разговаривал с Аэллой». «Кто такая Аэлла?» «Неважно. Так вот, они говорили о том, что за сведения о двух торговках в синей и зеленой Тулу назначена награда». «Может, это не о нас?» «А о ком? Думаю, что именно о нас. Нами по какой-то причине заинтересовался начальник городской стражи. Именно он дал клич горожанам смотреть в оба. Так что о нас это или нет, а на улицу бы высовываться не следовало, так как под описание мы полностью подходим. Знаешь что, посиди-ка ты здесь, а я сбегаю на улицу, попробую выведать больше. Люди те еще сплетники, быстренько все расскажут». «А как же ты? Как же ты собираешься одеться?» — хотела спросить я, но уже получила ответ на свой вопрос. Подбежавшая к мятой постели Тайра ловко выворачивала скрученную валик Тулу наизнанку. «Так вышивки же все равно будет видно». «Не будет». С помощью уверенных действий, небольшого количества сноровки и большого количества опыта, похожая на картофельный мешок Тулу, была подвязана совсем иначе, нежели ранее. И теперь Тайра снова походила на стройную молодую женщину, чье лицо закрывает вуаль. Нашивки общины торговцев удачно скрылись под складками. Длина подола укоротилась, а рукава подвернулись до локтей. «Так ничего не видно». «Но, может, пойдем вместе?» «Нет, у меня одной больше шансов, вдвоем мы привлечем много внимания. Ты пока посиди здесь, я быстро». «Тай, хоть смешарика с собой возьми для безопасности, иначе я изведусь от беспокойства». Благородный Ив тут же подкатился к ее ногам и застыл в ожидании. Секундное размышление, почесанная щека, кивок. «Хорошо, забирайся, пойдем вместе». Фурия моментально взмыла вверх по ткани и закрепилась на талии пояском. «Отлично. Жди, мы быстро». «Жду», — качнула я головой уже закрывшейся двери. С минуту я сидела на полу, пыталась сообразить, с какой бы стати начальнику стражи взбрело в голову искать двух торговок. Затем поднялась, разогнула деревянную спину и отправилась на задний двор умываться. «Вот тебе и размеренное утро, неспешный завтрак, и прекрасный новый ленивый день. Что ж, выбирать не приходится. Дождусь возвращения подруги, а там будем решать по обстоятельствам». За те 40 минут, пока она отсутствовала, я успела изойти от тоски, одиночества, тревоги и от одного другого хуже придуманных и совершенно не имеющих отношения к реальности предположений. Кто-то узнал, что мы не из этого мира, кто-то раскурочил такие кристаллы от зеркал и выяснил, что сплав, из которого они состоят, инородный? Мы кого-то обсчитали на рынке? Укушенный Ивом палец воспалился, его владелец вор умер, и теперь все ищут торговок с кусающимся и пыхтящим бездонным кошельком? Не сработало чудо-вода, или же кто-то капнул таки пару капель в неположенное место и теперь мается краснотой и зудом. Знаете, в недрах человеческого мозга любое, даже самое сумасшедшее предположение в момент тревоги вдруг начинает выглядеть исключительно правдоподобным. Чего мы только не надумаем, чтобы еще сильнее напугать самих себя. Не умеем успокоиться, ждать, гармонично созерцать мир и заниматься полезными делами, пока новости сами не расскажут больше деталей. Нет, мы накручиваем, раскручиваем и закручиваем пружину собственных нервов так, что голова начинает дымиться, глаза вываливаются наружу, а от волос на голове остается в лучшем случае 3 разрозненных пучка. Ведь доподлинно известно, что не для человека хуже слов, нежели «я все знаю». И желательно обрывать эту фразу именно в данном месте, не добавляя чего-либо еще, дабы заставить собеседника максимально изощренно помучиться. Нет, не подумайте, я, конечно, не выдернула на голове все волосы и не забрызгала стекла истерической слюной, но помучилась, вынуждена признаться, изрядно. Все-таки чужой мир, чужие правила, а мы из инопланетного монастыря. Ну, по крайней мере, я. Поэтому, когда Тайра вернулась, я готова была зацеловать ее лишь за то, что мне теперь не придется думать, где ее искать, в том случае, если она вообще не вернется. «Ты уже завтракала?» «Нет, кусок без тебя в горло не лез. Тогда пойдем перекусим, и заодно я расскажу то, что удалось узнать». Когда на небольшом столике были разложены остатки, выданные нам с собой в качестве пайка еды от Клэр, Тайра откусила изрядно подсохший кончик пирожка и принялась говорить. «В общем, ситуация обстоит так. Ищут действительно нас». «Ты уверена?» «Да, слух о проданной нами пахучей чудо-воде докатился до начальника стражи, и тот крайне сильно заинтересовался заморским товаром». Я едва не застонала вслух. «Значит, одно из моих безумных предположений ушло не так уж далеко от истины». «Зачем она ему?» «Не знаю, но нужна, видимо, позарез. Кто-то из купивших ее воспользовался пробником, ощутил на себе или своей жене дивный эффект, а после расписал все достоинства нового приобретения одному из своих приятелей. Тот, как я понимаю, оказался стражником и тут же принялся передавать сплетни о заморском чудо-снадобье всем своим друзьям. А оттуда слух уже докатился и до начальника. Вот зуб даю, что этот начальник запал на какую-нибудь красавицу, дочку богатого купца или лавочника, а та от него нос воротит. А тут такие новости. Мол, чудо-вода для привлечения к телу женщин. Блин, а ведь идея была хорошая. Да идея-то была отличная. Поэтому и расползлись о наших пробниках слухи до всех концов Рура. Так вот теперь начальник стражи хочет найти тех, кто сей диковинкой торговал, узнать, откуда она привезена и когда доставит новую партию. А новую партию-то, понятно, не доставит. Но за информацию о нашем местонахождении уже назначена цена. И неплохая цена, должна признаться. Наверное, ему позарез приспичило даму сердца соблазнить. О, дела. Духи и духи. Ничего необычного. Это тебе ничего необычного. А тут из всего раздувают носорога. Слона. Да, точно, слона. В общем, мы из дома нам в этой одежде нельзя носа показывать. А новую мы купить не можем. Почему не можем? Потому что все лавочки, кто торгует одеждой, уже предупреждены. И как только мы появимся, они тут же доложат о нас кому следует. А если мы переплатим, чтобы закрыть им рот? Тайра недобро ухмыльнулась, потеряла прилипшую к уголку рта крошку, аккуратно подняла ее с пола и вернула на стол. Мирно, будто бы и не слушая нашу беседу, завтракал сухим куском торта с консервированными персиками ив. Деньги-то они возьмут, в этом я не сомневаюсь. Только вот после этого все равно побегут докладывать, потому что все тут законопослушные, потому что долг превыше всего. Плюс еще и дополнительные денежки. Кто от них откажется? Да. А попросить одежду у кого-нибудь из твоих знакомых мы можем? Занять, так сказать? Не можем. Не дадут. Точно так же доложат, потому что если даст чья-то жена и не скажет мужу, тот ее побьет. А если даст и сообщит, то он ее похвалит. Так здесь все устроено. К тому же я бы не хотела, чтобы меня видел кто-то из знакомых. Не хватало еще, чтобы доложили, что бывшая узница спустя столько времени вдруг объявилась в городе. Да, ты права. Так что получается, из дома мы не можем выйти совсем? А если вывернем наши тулы наизнанку, как ты сегодня? Нашивки все равно видно. Да и любая женщина быстро сообразит, что тула вывернута, Если приглядеться, это я бегала быстро и нигде не останавливалась. Ну, не там, где меня было видно. А нам как ходить? Мой мозг кипел от напряжения. Тогда, может, попросить Клэр сшить нам новые на основе этих? Это можно, но ты на прыжок затратишь много сил, а пока восстановишься, пройдет время. Боюсь, что Стив во второй раз меня может не отпустить. Мы задумались. Вернуться в Нордейл, конечно, можно, но Тайра права. Там придется провести хотя бы пару дней. Пока выберем ткань, пока Клэр сподобится найти время на пошив новой одежды. Пока то, пока сё. Того гляди, и Дрейк подкинет мне пару срочных заданий, которые заставят временно позабыть о возвращении на Архан. И не на 2 дня, а дольше. Чёрт. А что, если мы принесем еще пробников и дадим начальнику стражи? Плохая идея. Плохая, я поняла это еще до того, как Тайра открыла рот. Потому что если мы попадем в руки стражников, нас ждут не только вышеописанные проблемы, но и ворох с горкой новых. Да, можешь не отвечать. Никудышная мысль, сама знаю. Так что же получается, из дома нам пока не выйти? Придется сидеть, пока о нас не забудут? О нас не забудут, не надейся. Люди в Руре долго помнят тех, кто заставил всколыхнуться их серые будни. А если уж мы заинтересовали начальство, и за нас назначена цена, то о нас будут помнить, передавая байки из поколения в поколение еще 100 лет. Здорово. Так что же будем делать? Есть у тебя какой-нибудь план? У меня нет. А у тебя? Вот и у меня нет. После этих слов мы одновременно и не сговариваясь посмотрели на лакомящегося тортом Ива. Тот неспешно перевел на нас взгляд чистых и искренних золотистых глаз, почавкал еще несколько секунд, помолчал, а затем довольно произнес: «А у меня есть план». «Хороший?» На этот раз этот вопрос со смешком задала не я, а Тайра. «Хороший». Гордо, как и в прошлый раз, отозвался Ив. План Фурии, если описать его кратко, заключался в следующем. Мы сегодня же выдвигаемся в пустыню, навстречу каравану. Да, в пустыню, да, сами. Без карты, без особенных запасов еды, так как взять их негде, и с минимальным количеством воды. Звучит безумно? Полностью. И мы бы ни в жизни согласились поддержать эту идею, если бы Ив не заверил в том, что А. Он способен видеть и чувствовать движение караванов, и ближайшие к нам направляющиеся из Аасуса в Рур находятся всего лишь в 4 днях пути от границы. Б. Он лучше всякого компаса укажет нам точный путь, чтобы встретиться с погонщиками лицом к лицу как можно скорее. В. Он будет способен защитить нас от всякой или же почти всякой пустынной живности, если мы будем в точности следовать его указаниям. Выслушав смешарика, я задумчиво почесала щеку. «А если ты не сможешь выудить изображение Асуса из головы погонщиков, тогда что?» «Да, домой». «Действительно, тогда домой. Что же еще? На прыжок домой моих сил хватит точно». «Получается, что если мы выйдем из города им навстречу, то встретим караван через 2 дня?» — уточнила Тайра. «Да». Наша троица теперь напоминала погрязший в раздумьях кружок конспираторов. Я смотрела на Тайру, Тайра смотрела на Ива, Ив смотрел то на меня, то на Тайру. Мы взвешивали за и против. Смешарик же, уже взвесив все, что можно, терпеливо ждал нашего ответа. «А еды у нас на 2 дня хватит?» «На 2, да». «На 2, да». «А что, если от жары она окончательно испортится?» «Это не проблема, я покажу тебе, как сделать так, чтобы чуть подпортившаяся еда не причинила расстройства желудку». «Ладно». «А вода в кране на заднем дворе, она не питьевая?» «Немного воды я купить сумею. Снова выверну Тулу наизнанку и добегу до ближайшей лавки». «Хм, получается, что шансы на то, чтобы осуществить безумную затею, у нас есть. Караван с помощью навыков фурии мы отыщем, а дальше по обстоятельствам. Если Ив сумеет считать из памяти погонщиков фрагменты Асуса, тогда мы махнем туда. А если нет, тогда путь один. Домой». «Ив, а ты не мог бы сразу указать направление в Асус, если уж видишь движение караванов?» «Мог. Цать о 7 дней пути. Езри рыва насо». «Ого. Ну, если это 28 дней пути без перерыва на сон, Тогда мы выдвигаемся в пустыню. На том и порешили.